где на общественных началах участвую в особой программе. Мы пытаемся осуществлять заветные желания смертельно больных детей. У Эмили, так звали эту девочку, редкая форма рака. Она перенесла множество операций и чуть ли не половину своей жизни провела в больницах, страдая от мучительных болей. Но она такая славная, что многие пациенты, выписавшись, часто навещают ее. А врачи и медсестры относятся к Эмили как к своему ребенку. Когда мы сказали ей, что готовы исполнить ее самое заветное желание, она попросила сводить ее в парк. Мы удивились, так как многие дети предпочитают поехать в Диснейленд, на бейсбол или на пляж, но она только улыбнулась. «Все это замечательно, но мне бы хотелось просто поиграть в парке». В это время девочка перестала качаться на качелях, медленно прошла по газону и села на скамейку между нами. Она повернулась ко мне с улыбкой, которую я никогда не забуду, и сказала, что ее зовут Эмили, и что сегодня у нее особенный день, который она решила провести в парке. Эмили спросила, не особенный ли сегодня день и у меня. «Вряд ли», — ответил я. Она засмеялась и предложила провести этот ее особенный день вместе. Я провел остаток дня на игровой площадке вместе с Эмили. И в какой-то момент вдруг до меня дошло, что в этом маленьком тельце семилетнего ребенка скрыто больше мужества, чем в любом так называемом нормальном, физически здоровом человеке. К вечеру девочка так устала, что женщине пришлось увести ее в кресле-каталке. Но перед уходом Эмили пообещала, что когда они доберутся до больницы, она обязательно попросит медсестер, чтобы те устроили особенный день и для меня. Джейсон умолк и посмотрел на меня в упор. У него в глазах стояли слезы. Должен признаться, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить самообладание. А мисс Гастингс потянулась к коробке с бумажными салфетками, пробормотав что-то насчет сезонной аллергии. Мы сидели в молчании и думали о маленькой девочке, чья беда так глубоко затронула нас. Наконец Джейсон откашлялся, вытер глаза и продолжил. На той же неделе я нашел человека средних лет. Он шел по тротуару перед моим домом и, заметив, что я сажусь в машину, с улыбкой направился ко мне. Билл Джонсон, представился он и сказал, что в жизни не видел такой красивой машины, как у меня. Я поблагодарил его за комплимент, и мы разговорились. Выяснилось, что он бродил в этом районе в поисках случайного заработка. Затем он предложил помыть мою машину, но не столько из-за денег, сколько из любви к спортивным автомобилям. Я поинтересовался, почему он вынужден искать случайные заработки. Оказалось, что и Билл, и его жена остались без работы, а у них трое ребятишек. Скоро они потратили все свои сбережения и теперь жили одним днем, перебиваясь случайными заработками. Когда я спросил, что случится, если заработанных денег вдруг не хватит, Билл улыбнулся и сказал, что денег, конечно, немного, но как-то всегда хватает. К тому же, потеряв работу, они с женой стали проводить больше времени дома, а их дети научились ценить деньги и труд. Он с улыбкой рассказал о случае на прошлой неделе, когда из еды у них осталось лишь немного овсянки. Увидев, что кормить детей нечем, Билл испытал отчаяние, как вдруг его жена предложила детям интересную игру. Несколько дней они жили подобно поселенцам Дикого Запада, которые, совершая многодневные переходы, питались лишь одной овсянкой. «Теперь, — сказал мой новый знакомый, — их трое маленьких сыновей наверняка будут с трепетом относиться к овсянке, сколько бы они ни зарабатывали в будущем. Билл помыл мою машину, и я заплатил ему ровно столько, сколько он попросил. Знаете, я было попытался дать ему больше, но он наотрез отказался. Прежде чем уехать, я выразил ему свое сочувствие. В ответ он заразительно рассмеялся и заявил, что чувствует себя счастливым человеком, гораздо счастливее, чем раньше. Джейсон глубоко задумался. «Самое забавное, мистер Гамильтон, что пока мы разговаривали, у меня мелькнула мысль. Пожалуй, я с радостью поменялся бы с ним местами». Мисс Гастингс принесла нам по бутылочке минералки. Джейсон сделал глоток и продолжил отчет.